«Опять вы?» — ярость клокотала в его горле и мешала ему говорить. «Я имел право на реванш, ваша светлость», — отвечал ему Сандакан. «Теперь мы с вами в расчете». «Ваша светлость!» — вскричал побежденный Раджа. «Вы обращаетесь ко мне так в насмешку? Мое княжество захвачено, мой трон повержен, а сам я всего лишь пленник». «Вы не пленник, Джеймс Брук. Вы свободны», — сказал Сандакан, давая своим пиратам знак пропустить его. «Айрдак, проводи его, светлость, к устью реки, и предоставь ему один из наших праус, он волен отправиться на нем куда угодно». Окруженный пиратами, экс-раджа оставался недвижим. Казалось, он внезапно лишился сил и не способен был сделать ни шагу. Он точно не верил, что власть над княжеством утрачена навсегда, что он потерпел поражение. Лицо его было бледным, как полотно, руки бессильно опущены. А стрельба на улицах города продолжалась. Все новые и новые отряды малайцев вливались в него, оттесняя последних гвардейцев Раджи к окраинам. Большая группа повстанцев показалась на площади, устремившись к дворцу. «Долой Раджу! Да здравствует Хасин!» — кричали воины, разгоряченные боем. «Еще минута!» И они, заметив здесь стоявшего Джеймса Брука, набросились бы на него. Сандакан поспешил дать команду, и отряд Айрдака, окружив Раджу плотной стеной, чтобы скрыть от повстанцев, быстро увел его с площади. «Никогда больше этот человек не вернется сюда», — глядя ему вслед, — сказал Сандакан. «Звезда Джеймса Брука закатилась навсегда». Сандакан оказался пророком. Джеймс Брук никогда больше не вернулся в Саравак. Страдающий от лихорадки, разбитый параличом, без средств к существованию, он вернулся в Англию, где вскоре и умер, почти в нищете. Примечание автора. Заключение. На другой день племянник Муда Хасина с великой помпой водворился во дворце Джеймса Брука, прежней резиденции султанов Саравак. Несмотря на все удобства цивилизации и улучшения, введенные Бруком, население города так и не простило свергнутому Радже его европейского происхождения. Повсюду оно радостно браталось с повстанцами, шумные празднества по этому поводу без перерыва длились несколько дней. Новый султан не забыл поддержки, оказанной ему союзниками, и не остался неблагодарным по отношению к ним. Предложив Сандакану, Яносу и Тремальнайку большие богатства и почести в своем княжестве, он уговаривал их остаться здесь навсегда, но, вежливо поблагодарив его, все трое отклонили эти лестные предложения. А еще несколько дней спустя счастливые Ада и Тремальнайк поднялись на корабль, направлявшийся в Индию, в то время как Сандакан с Яносом готовились к возвращению на Момпрачем. Радость победы окрашивалась грустью расставания. «Увидимся ли мы когда-нибудь снова?» — со слезами на глазах сказал Тремальнайк, когда друзья его собирались спуститься в шлюпку, а корабль готов был уже сняться с якоря. «Кто знает», — ответил Сандакан, обнимая на прощание всех по очереди. «Индия давно привлекает меня, и, возможно, придет день, когда мы встретимся на берегах Ганга, Суйотхан. Это имя как вызов звучит для меня. Вот человек, с которым я хотел бы помериться силами. Счастливый путь. Прощайте, друзья. Но что-то подсказывает мне в душе, что это не последняя наша встреча». Конец книги. Сентябрь 2001 года. Читал Вячеслав Герасимов. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.